так сложно, больно, непонятно, когда в нужде ты одинок, в отчаянии ты долго ищешь, кому бежать и кто помог. Проблемы жизни, испытания нас всех касаются порой. Учеба, дом, работа, церковь, мы все бежим такой тропой. И очень часто, не заметив, мы оставляем их одних на поле битвы одиноких, надломленных, больных, хромых. Мы оставляем их в надежде, что как-то сами доползут, а нам еще спасаться надо, нас тоже дома семьи ждут. И мы порой стоим на месте тех, кто укрылся и сбежал. Но лишь когда пойдем на поле сами, понятно станет тех, кто там лежал. Давайте мы не будем бессердечны и прежде времени судить поступки, мысли, оправдания и осуждения выносить. Куда сложнее встать на колени, куда сложнее молиться нам. Давайте сделаем усилие, и Бог поднимет к небесам. Ведь Он такой завет оставил, как вы хотите, чтобы к вам все люди относились. Сначала потрудись-ка сам. Господь молился в Гефсимании, молился Он о нас тогда, чтоб враг не сеял нас отдельно, чтоб вместе были мы всегда, чтоб в Нем единым целым стали, и без Него мы не могли. Сегодня самый лучший способ свою любовь явить тому, кто умирал за нас, страдая, исполнив заповедь одну. Любите, как и я, подобно так любите вы. Молитесь, плачьте, когда больно, вместе. Вот в жизни нашей всей азы. Христос, учи меня смиряться, не думать много о себе, и помоги мне подвязаться за немощи друзей в мольбе. Тебе хвала, Господь Спаситель, что даже в трудностях моих не оставляешь ты на поле друзей, даруя дорогих. Аминь.